взята была из села Большие Бычаги. По ночам в отчий дом бегала, днем работала. Бегала через лес да мимо кладбища. И не боялась, оттого и безбожница. А веселку она не наговором брала. Кормила ее с измольства, потому и давалась ей кобыла. И объездила ее Надежда, и с сахой да пашней познакомила, к делу приобщила. Но и веселка иные привилегии за собой оставила. Во-первых, не бери меня под узцы. Ты под узцы, а я в дубошке. И берегись, моя телега, все четыре колеса. Расшибу. Пахать пашет и баранить баранит. Но ежели кто из соседей поехал на полдни домой, то ее уволь. Все кончено. Отработала. Стеганешь, поперек поля пойдет. Все борозды перетопчет. Уж на что отец Надеждин Василий Трофимович силен? Не мужик, а колода свилистая, и тот плюнул. Приехал к ним в Тиханово на помощь. Ну и пахал на веселке. Кто-то из соседей домой подался, она и увидела. И пошла крестить вдоль и поперек. Всю картину ему выписала, затаскала мужика. Черт, говорит, а не кобыла. Когда в 17-м году под осень был призыв лошадей на войну, свекровь с радостью отправила веселку на комиссию. Авось возьмут, кобыла видная. За такие стати казна хорошие деньги платила. Надежда гоняла ее в Пугасово, а потом рассказывала. Комиссия была на площади перед волостным управлением. Стол вынесли перед крыльцом. За столом все военные, полковники всякие да подполковники. Все в полетах, шнурки плетеные через плечо пропущены, усатые, бородатые, а вокруг солдаты. Ну, народу, народу пушкой не прошибешь. Вот записали нас в очередь с лошадьми. Выкликают и меня. Я веду ее через площадь. А кобыла моя все в дубошке. Здесь на дыбки. Она столько народу и не видала. Как даст свечку? Завьется вон куда. А я повод за конец взяла. Куда ты, думаю, денешься? А эти военные со всех сторон кричат: «Возьмите лошадь у женщины, она убьет ее!» Подбегают два солдата. «А ну-ка, гражданочка, уступи ее нам!» «Не надо, — говорю, — не трогайте от греха, хуже будет!» «Вот глупая, — говорит солдат, — это тебе боязно, а мы ее в момент обломаем! Сейчас я ей покажу кольеру два креста!» «Смотри, кабы она тебе самому не показала эту кольеру!» Вот он закинул ей повод на холку и прыг на нее. Эх, она как взовьется, как даст вертугана, он кубарем с нее хлоп, а лошадь моя по кругу. Держите ее, держите, кричит. Не трогайте, говорю, ежели хотите комиссию над ней справить. Ну, поймала ее, успокоила, подвела к столу, к ней с меркой, а она в дубошке. Да что она у тебя, или не объезжена? Для кого объезжена, говорю, а для кого нет. Ну, ладно, говорит главный, запишите, что годна, а брать будем через год, молода еще. А через год и война кончилась. Одна кончилась, другая начиналась. Вернулся домой Андрей Иванович в марте 18-го года. Как увидел кобылу, так и со двора не уходил до самых сумерек. Все оглаживал ее, чистил, хвост расплетал, гриву, песни мурлыкал, и она приняла его. Видать, хозяина почуяла. Так ведь он голосом любую лошадь уведет. Не только лошадь. Сосунок за ним, как за маткой, бежит. Дух, что ли, от него особо исходит? Однажды Шурин Андрея Ивановича на веселке рысака обогнал. Ездил Андрей Иванович с Надеждой в Большие Бычаги к теще на Масленицу. Шурин был в отпуске, приехал с Казанского затона, пароходы там зимовали. Он второй год как ходил командиром парохода на Волге, а до этого первым помощником на Каспе.